Глава 20. Вера. Жанна Табинель. «Дорогая моя Вера, вы уж извините, что я к вам так обращаюсь. Но мы уже так долго общаемся с вами, то почему бы, — подумала я, — мне не воспользоваться случаем и просто не поговорить с вами по душам? Вы как, не против?» «Да, конечно». «Тогда почему ваш голос звучит так грустно? Вы так тревожитесь о вашей подруге, боитесь, что с ней случилось несчастье?» «Да я уже и не знаю, что о ней думать. Понимаете, это самая моя близкая подруга, и с ней в последние пару лет происходят очень странные вещи. Она, словно ее кто-то гипнотизирует, чуть ли не каждый месяц, а то и чаще, летает в Париж к своей бабушке. Вот словно ее толкает кто-то в спину и приказывает: «Лети!» И она летает. Занимает у всех подряд деньги. Летит туда. Возвращается какая-то странная, словно под какими-то веществами, с провалами в памяти. И все, что с ней происходило в Париже или где она там бывала, она практически не помнит. Она не может вспомнить разговоров, смутно помнит какие-то детали». «Надо же! На самом деле все это очень странно. Я бы даже сказала, что здесь попахивает криминалом. И как вы думаете сами, зачем она летает в Париж? Что ей здесь надо?» «Да вот в том-то и дело, что мы ничего не знаем. Она возвращается совершенно финансово пустая. То есть богатая бабушка... Да, я забыла сказать, что ее бабушка очень богата. Эта женщина в свое время удачно вышла замуж за француза, который скончался и оставил ей, ну, просто огромное наследство, даже не потрудилась скомпенсировать ей деньги на билеты, представляете? Но в чемодане могут оказаться какие-то новые вещи. Полагаю, это бабушкины подарки. Но все скромное. Какие-то кофточки, брючки». «Хотите сказать, что ваша подруга ничего не помнит?» «Ну да». «А в обычной жизни, там, где вы живете? Кстати, где вы проживаете с вашей подругой?» «В Москве». «В Москве, в обычной своей жизни. У нее тоже есть проблемы с памятью?» «Да в том-то и дело, что нет. Она вполне здоровый, адекватный человек, но очень напугана тем, что с ней происходит». «А она может не летать в Париж. Вот просто не летать и все». «Она говорит, что не может». «Позвольте, но это же бред какой-то, вы уж извините меня. Ну, взяли бы ее и заперли. Или вы чего-то не договариваете?» «Это не я не договариваю. Подозреваю, что каждый ее визит к бабке она расценивает как... Не знаю даже, как и сказать. Кажется, я понимаю, о чем идет речь. Она, случайно, не единственная ее наследница?» «Кажется, да». «Ну, тогда и мне все ясно. Может, взбалмошная бабка и вызывает ее к себе, но не просто так, а чтобы пообщаться, прощупать ее, понять, стоит ли ей оставлять наследство. Понимаете? А подруга ваша, Лиза, не может отказать ей в этом общении и тратит все деньги на поездки, чтобы не потерять с ней связь, чтобы расположить ее к себе. Она угождает ей в надежде, что когда-нибудь все это богатство останется ей. И все эти гипнозы и прочее ваша подруга просто придумала, чтобы хотя бы вам объяснить свои с виду кажущиеся безумными поступки». «Вы так думаете?» «Конечно. Она играет с вами, как кошка с мышкой. Дурит вас, а вы и повелись». «Не может быть». «Хорошо. Пусть она не лукавит, и все, что с ней происходит, правда. Тогда давайте рассмотрим и другие варианты. Ваша подруга хорошенькая?» «Да, она изящная такая блондинка, стройная». «А что, если она ездит вовсе не к бабке, как вы говорите, а к мужчине? Или, извиняюсь, к мужчинам?» «Проституция?» «Да. Она зарабатывает там деньги, а когда возвращается, то изображает из себя жертву. Вот скажите, вы нужны ей? Она нуждается в вас?» «Да, конечно. Я же помогаю ей во всем, одалживаю ей денег, хотя понимаю, что она, возможно, никогда мне их не вернет. Иногда, когда ей совсем тяжко, я могу купить ей продукты или вообще решить какие-то вопросы». «Она знает, как бы вы отреагировали, если бы узнали, что она зарабатывает деньги в Париже своим телом?» «Вы такие ужасные вещи произносите. Да, конечно, я бы сразу же порвала с ней». «Вот вы сами и ответили на свой вопрос». «Постойте, но если бы у нее водились деньги, я бы заметила. Хоть как-то, но она прокололась бы. Может, я заметила бы на ее столике дорогие духи или чеки, не знаю, или шубу бы купила, или еще что». «Она может элементарно копить на квартиру. Вам не приходило это в голову? Или на машину?» «Лиза, на квартиру!» «Вы не замечали, как выглядит ваша подруга по возвращении из Парижа?» «Замечала, конечно. Цветущей ее точно назвать нельзя. Она выглядит больной, испуганной, словно из нее вынули не только здоровье, но и душу». «Вполне вероятно, что все то время, что она занимается тем, чем занимается, она глушит себя какими-то препаратами, понимаете? Чтобы не так страшно, не так больно». «Но она не такая. Да и зачем ей квартира? У нее уже есть квартира». «Квартира в Москве — это пассивный доход, милочка. Вы же не можете этого не понимать». «Но если так, то Лиза — просто исчадие ада какое-то. Но я уверена, что вы ошибаетесь». «Хорошо. Есть еще один вариант, но не думаю, что вы примете его». «Еще ужаснее?» «Нет. Просто многие люди в силу своего характера и воспитания не могут его принять». «Вы пугаете меня». «Алло, Вера! Господи, да что это со связью? Вроде бы ты звонишь, беру трубку, и тишина». «Лиза? Вера? Да, представь себе, это я. А почему ты так удивлена?» «Да нет, просто... Как дела, Лиза?» «На этот раз я делаю все так, как мы и договаривались. Все фотографирую, записываю, фиксирую в блокноте. Приеду и все покажу, расскажу». «А ты сейчас не можешь прислать фотографии?» «Ой, боюсь, что не получится. Здесь совершенно другая система. Но, может, когда разберусь или посоветуюсь с Элизой, то смогу». «Лиза, ты кроме бабушки там с кем-нибудь общаешься? Может, еще какие-то родственники, знакомые?» «Нет, мы всегда с ней вдвоем. Она показывает мне Париж. Мы с ней много ездим повсюду, гуляем. Вот вчера, например, Элиза привела меня на знаменитый рынок красных детей». На французском это звучит примерно «муфтар». «Красных детей? Но почему красных?» «Потому что раньше в этом районе находился приют для сирот, которые носили красные одежды. Теперь здесь рынок с продуктами и разной уличной едой. Есть и французская, есть и специалитеты». «Что-что? Не поняла?» «Специалитеты. Так называются как бы фирменные блюда разных стран. Так вот там мы пробовали специалитеты Марокко, Ливана. Так, ничего особенного. Мне почему-то захотелось нашего оливье». «Судя по всему, это твоя поездка удачная, да? Ты и с бабушкой ладишь, да и помнишь все». «Да, знаешь, сейчас все как-то по-другому, даже весело». «А что по деньгам? Вы разговаривали с ней? Ты объяснила ей свое положение?» «Здесь снова все сложно. Только я завожу разговор о деньгах, как моя бабуля подрывается с места и куда-то бежит. То у нее молоко подгорело, хотя на кухне готовит кухарка Николь, которая готовит шикарно. Крем-карамель у нее получается бомбически. Или же ей нужно срочно кому-то позвонить». «Лиза, ты где? Я тебя не слышу, Лиза! Лиза!»